Глава вторая. Платиновая девушка и влюблённый рыжий друг. Проснувшись на следующее утро, Латина спустилась на первый этаж и обнаружила на кухонном столе записку от Дейла. Прочитав её, девушка побелела, как простыня, и ошеломлённо посмотрела на Кеннета. «Почему? Он же ни разу не уходил так неожиданно, и я даже не успела попрощаться!» Сбивчиво пролепетала она. Кеннету захотелось изо всех сил врезать себе по лицу. «Какой я дурак! Надо было бежать за Дейлом и схватить его! Почему я замешкался? Неужели совсем закрутился с этими кастрюлями и потерял форму? Нет, надо срочно восстанавливаться!» Он усадил дрожащую, едва не плачущую Латину за стол и поставил перед ней полную кружку тёплого чая. В таком состоянии ей уж точно было не до завтрака. «Что он там написал ей? Небось что-нибудь вроде «Уехал в столицу по делам»? Нет, дружок, не уехал ты, а сбежал!» «Вроде бы Дейл и сам не ожидал, что его позовут в такой спешке. Он попросил меня присмотреть за тобой. И мне кажется, ему есть о чём подумать», — пояснил Кеннет, тщательно подбирая слова. «Но почему он о мне ничего не сказал?» — искренне удивилась Латина. Ответ был прост. Дейл узнал о чувствах приёмной дочери, и истина так потрясла его, что он больше не мог оставаться рядом с ней. Скорее всего, у него в голове творилась полнейшая неразбериха, но Кеннет не знал, как объяснить это Латине, и оттого ужасно нервничал. «Это всё из-за меня? Из-за того, что я отдалилась от него? Потому что думала только о себе и вела себя плохо?» — убито проговорила девушка. На неё было больно смотреть. И что хуже всего, Кеннет знал, что никакие его слова не переубедят её. Возможно, за все эти годы он так и не набрал необходимого авторитета. «Короче, здесь я бессилен. Остаётся только проклинать этого Дейла за идиотское решение». «Я к Марселю. Сегодня последний день. Надо доработать». Несмотря на страшную бледность, Латина уверенно поднялась на ноги и ушла. Убедившись, что она не шатается, не спотыкается на ходу, Кеннет выдохнул, а потом внезапно схватился за голову. «Мне же ещё Рите обо всём рассказывать!» В пекарне Беккеров Латина улыбалась и обслуживала покупателей так же, как и всегда. Однако Марсель наметанным взглядом сразу заметил перемены. Во время перерывов подруга постоянно вздыхала и украдкой вытирала слёзы, а иногда стискивала зубы, как будто удерживая рвущиеся наружу стоны. За последние месяцы девушка неплохо научилась скрывать чувства, но Марсель мгновенно раскусил её. Дейл снова уехал и оставил её одну. «Да нет, мне кажется, тут что-то ещё. Латина редко когда так убивается». Он ломал голову над тем, как бы приободрить Латину, когда в пекарню зашёл новый постоянный покупатель. Хотя правильнее было бы сказать «временно постоянный покупатель». И он тоже с первого взгляда увидел подавленное состояние Латины. «Латина, что случилось?» — спросил Рудольф. «Ничего, всё хорошо. Тебе как обычно?» «Не ври, ты бы видела себя, на тебе лица нет!» «А я говорю, что всё хорошо!» Латина повысила голос и сама испугалась этого. Она поспешила улыбнуться и уже мягче добавила. «Прости, Руди, правда, у меня всё в порядке, не волнуйся». Но Рудольф не успокоился. «А, она осталась одна?» — догадался он. Обычно Латина радовалась каждому дню, но в те моменты, когда Дейл уезжал по работе, она замыкалась в себе и запиралась дома. А если друзья вытаскивали её на прогулку, Латина просто шла вслед за ними и хмуро смотрела в землю, находясь мыслями где-то далеко от кроицы. И так было всегда. Рудольф не мог видеть подругу грустной и приставал к ней чаще. Иногда он ловил себя на мысли, что и в обычное время не упускает случая подразнить её, но тут же успокаивал себя. Мол, так он создаёт хорошие воспоминания о детстве и ничего не может с собой поделать. Но на самом деле он доводил Латину, чтобы она смотрела на него. Пускай она краснела, сердилась или плакала, и всё равно оставалась самим очарованием, но в её больших серых глазах отражался он и только он. Желание присвоить Латину появилось у Рудольфа ещё в далёком детстве. «Интересно, а что если я сейчас возьму и ущипну её за щёку? Как она отреагирует?» — подумал парень, наблюдая за тем, как Латина делает булочки. «Рассердится, скорее всего. Зато забудет о неприятностях. Хотя бы на мгновение». Но он так ничего и не сделал. Вечером Латина закончила работать, поблагодарила всех за оказанную ей доброту, за великодушную помощь, вышла на улицу и удивлённо охнула. «Руди?» «А?» Рудольф в штатском ждал её перед пекарней. «Ты чего тут стоишь? Марселя ждёшь? Заходи, он внутри». «Нет, я жду тебя». «Меня?» «Я провожу тебя». «А?» Латина недоумённо склонила голову на бок. «Зачем? Я знаю дорогу». «Я в курсе». Рудольф вздохнул, но унывать не торопился. Если бы он быстро сдавался, то не смог бы так долго дружить с этой легкомысленной девушкой. «Нужно быть настойчивым, тогда у меня все получится». «Ты и правда неважно выглядишь, того и гляди рухнешь в обморок. А в городе еще полно тех, кто приезжал на ночь Ахмара». Принеся булочки на пост, Рудольф слово за слово разговаривался с командирами. Разумеется, они принялись расспрашивать его о любимой принцессе Фей, и парень рассказал о ее плохом настроении и о его причине – отсутствии Дейла. Начальство тут же отрядило его проводить Латину домой и строго наказало следить, чтобы ни один из подонков даже приблизиться к девушке не посмел. Рудольф, естественно, отказываться не стал, да и в принципе не мог этого сделать. Вот так и получилось, что он быстро переоделся и вернулся к пекарне. «Неужели все настолько плохо? Обычно ты более беззаботная». «Беззаботная? Ага, вечно витаешь в облаках и глупо улыбаешься». «Ну тебя, Руди, я думала, ты хоть немного повзрослел, а ты все такой же забияка». Латина надулась. «Ну вот уже что-то», — обрадовался Рудольф. «Теперь она хоть немного на себя похожа». «Сама же напрашиваешься. Вот и не бухти». Он мог разговаривать так свободно только с Латиной. Если бы он вдруг забылся при старших, то рисковал нарваться на страшную выволочку. Суровые ветераны были бы рады лишний раз загонять его на тренировках под предлогом мудрых наставлений старшего поколения. На самом деле, еще в резервном корпусе Рудольф несколько раз оказывался на грани смерти, однако штаб находился в паре шагов от храма Нили, а многие стражники умели накладывать магию исцеления. Вообще, система возвращения к жизни была налажена очень четко, и Руди неоднократно испытывал ее на себе во время учебы. Поэтому никто не преувеличивал, называя тренировки блюстителей порядка поистине адскими. Их закаляли как физически, так и морально. «Руди, а это тяжело? Быть стражником?» «Нелегко, да. Меня же только повысили. Я ничего не знаю, пока учусь. А что до тренировок? Так они у резервистов были не сахар. Я привык». «Ты очень трудолюбивый, Руди». «Ты тоже». «Я?» – удивилась Латина. «Ага». «О, спасибо». Девушка едва заметно улыбнулась. Все знали, что доброе слово и кошке приятно. Рудольф хотел было взять ее за руку, но передумал. Потом попытался снова и опять не решился. А потом еще и еще. Однако сам он не замечал этого. Вернувшись в Оцелот, Латина с радостным удивлением обнаружила у входа Винда. Запропастившийся куда-то волчонок лежал в углу зала, но, почуяв Латину, мигом вскочил на ноги и, виляя хвостом, побежал здороваться. А потом заметил ее сопровождающего и резко остановился. Латина удивилась, Рудольф же насторожился, моментально почувствовал исходящее от Винда давление. Летучий волк немного подумал, стоит ли нападать на парня или нет. С одной стороны, ему не просто разрешали, а даже поощряли пугать незнакомых человеческих самцов, которые посмеют подойти к Латине. С другой, девушка дружелюбно разговаривала с этим самцом и наверняка рассердилась бы, если бы он пострадал. Вдобавок от него по непонятной причине пахло Латиной. «Когда не знаешь, что делать, лучше ничего не делать», — рассудил Винд, прошел мимо Рудольфа и потерся головой о Латину. «Латина, а это кто?» — спросил парень. «А, это Винд. Он пес? «Почему так не уверена?» «Ну, потому что он немного необычный пес. Ответила Латина и поспешно поправила накидку Винда. «Да, я уж заметил, что он необычный», — усмехнулся про себя Рудольф. Поблагодарив друга и попрощавшись, Латина поднялась на чердак вместе с Виндом и первым же делом принялась его вычесывать. «Сразу видно, что его целую неделю не касалась щетка. Надо срочно исправить это». «Где ты был? Я очень переживала за тебя». «Летал. К папе». «К папе?» «Мама покусала папу. Мама самосила». Латина научилась разговаривать на западноконтинентальном языке, самом распространенном среди народа людей, всего за неделю. Однако до сих пор не до конца понимала язык, на котором разговаривали мифические создания. Впрочем, тут не было ничего удивительного, ведь они жили изолированно, а их культура развивалась в своем уникальном направлении. Некоторые слова и выражения просто обязаны были различаться. Тем не менее, девушка кое-как поняла, что Винт летал домой. А его отец не догадывался, что сын с легкой душой раскроет обстоятельства семейной жизни. Вычесав волчонка, Латина обняла его и зарылась лицом в мягкую шерстку. «Латина? Прости, Винт. Можно я посижу так немного?» Винт помахал хвостом, не возражая. Латина обрадованно выдохнула и снова прижалась к теплому боку друга. «Почему у меня все через одно место?» – грустно прошептала она. Девушка держалась весь день, но, оставшись одна, вновь поддалась печали. На глаза навернулись слезы, в носу засвербело. Она крепко зажмурилась, чтобы не заплакать. «Маленькая думала, что все взрослые крепкие и стойкие. Мне казалось, что им все по плечу. Поэтому я хотела поскорее вырасти. Но вот прошло несколько лет, у меня появился братишка Тео, И что? Я по-прежнему реву, когда Дейл уезжает. Конечно, он видит во мне беспомощную малышку. Ведь если бы я была взрослой, то легко переживала бы разлуку. Сколько мне еще ждать, пока я не стану настоящей взрослой?» Винт утешающе тявкнул. Латина вытерла ладонью пролившиеся слезы, крепче прижалась к нему и ненадолго замерла. Немного погодя, она более-менее успокоилась и вернулась на первый этаж. Рита вмиг заметила ее покрасневшие глаза, нахмурилась и прошипела. «Не знаю, что я сделаю с этим недоумком». «Ты права. На этот раз он поступил крайне неразумно. Но ему тоже надо все обдумать. По-своему. Не злись на него так сильно», — сказал Кеннет, пытаясь хоть как-то защитить названного брата. «Кеннет, ты слишком мягок к этому болвану. Я же всецело на стороне Латины», — отчеканила Рита, скинув изящную бровь. «И я считаю, что имею полное право наорать на него вместо Латины, раз у нее самой не хватает духу сделать это. Сестренка? Вмешался Тео, услышав знакомое имя. «Да, Тео, ты же согласен со мной?» «Да!» Мальчик не понимал, о чем идет речь, но с радостью поддержал маму, ведь она говорила о его любимой сестре. Кеннет поморщился, но продолжать не стал. Рита была одной из немногих друзей Дейла, кто мог отбросить все приличия и сказать ему правду в лицо, какой бы неприглядной она ни была. Латина краем уха услышала их перепалку и подошла ближе. Если не брать в расчет красные глаза, она выглядела как обычно. «Рита, Кеннет, что случилось?» «А, ничего такого!» Рита улыбнулась, неопределенно помахала рукой и поспешила сменить тему. «Винт, какой ты пушистый!» Латина удивленно посмотрела на нее, но ничего не сказала. Затем повернулась к Кеннету и с напускной беззаботностью спросила: «Кеннет, тебе помочь вечером?» «Не надо. Я практически уверен, что ты устал от работы в пекарне, просто не понимаешь этого. Сегодня еще отдохни, а завтра с утра начнешь». Девушка грустно опустила голову, Кеннет вздохнул. «Латина, хватит топить горе в работе. Это ни к чему хорошему не приведет». «Прости». «Тебе не за что извиняться». «Но ведь я...» Она хотела что-то сказать, но Кеннет положил ей на голову широкую, больше чем у Дейла, ладонь и грубо потрепал по волосам, как и всегда. «Рита поработает в зале, а ты поиграй с Тео, хорошо? Мы не умеем баловать его так, как ты». «Сестрёнка!» Теодор услышал отца, радостно закричал, подбежал к Латине и посмотрел на нее с надеждой. «Кеннет!» «Латина, ты помогаешь нам уже тем, что ты есть». После этих слов девушка не выдержала и снова заплакала. Она потеряла веру в себя, в свои силы и внезапно поняла, больше всего ей хочется услышать, что ей тут рады, что она нужна и не зря занимает это место. «Спасибо!» — сквозь слезы выдавила она. «Ну вот это уже намного лучше, чем прости». Тепло улыбнулся Кеннет. «Мне все больше кажется, что Латина стала такой, какая она есть, потому что ее воспитывал именно Дейл. С Ритой она стала бы другой. Латина по-настоящему спокойна только когда Дейл рядом. В его руках она забывает обо всех тревогах, а без него ее как будто подменяют. Латина сразу становится разбитой, в чем-то невнимательной и грустной, но самое интересное, что это видят все, кроме Дейла. Может, все дело в том, что он ни разу не заставал ее такой. Не зря же говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Если бы Дейл знал, что в его отсутствии Латина превращается в совершенно другого человека, то, возможно, несколько раз подумал бы, прежде чем убегать из дома. Конечно, он до сих пор считал ее беспомощной девочкой, но при этом прикладывал все усилия, лишь бы она была счастлива, и не упускал случая побаловать ее. «Моя Латина и так слишком взрослая, она заслужила маленькие детские радости», — любил говаривать юноша. «Сестрёнка!» — проговорил Теодор, вовсю лесть к Латине. Девушка обняла его, Винт крутился вокруг нее, ревниво поскуливая. Глядя на них, Кеннет задумался, как ему лучше вести себя в сложившейся ситуации.